Глава 6. В пески. Предпроверочная суматоха под куполом фермы началась, как только включили основное освещение. Стоял страшный шум и дикая суета. Пескоходы строились в колонны, каждый фермер занимался своей машиной. Макиан мелькал тут и там, нигде надолго не задерживаясь. Хеннес своим ровным, энергичным голосом распределял задания и назначал маршруты по обширным просторам фермы. Проходя мимо Дэвида, он остановился. «Уильямс, вы по-прежнему намерены участвовать в проверке?» «Не хотел бы пропустить ее». «Ладно, поскольку своей машины у вас нет, даю вам из наших запасов. Это теперь ваш пескоход, и вы должны содержать его в рабочем состоянии. Любые поломки и повреждения, которых, как мы сочтем, можно было бы избежать, за ваш счет. Понятно?» «Согласен». «Я назначаю вас в отряд Гризволда. Я знаю, что вы с ним не ладите, но он наш лучший полевой работник, а вы землянин без всякого опыта, поэтому вам нужен хороший руководитель. Пескоход сможете вести?» «Думаю, что после небольшой практики смогу вести любую машину». «Да? Дадим вам возможность доказать это». Он уже собрался уходить, когда кто-то заметил. «А ты куда это собрался?» В помещение сбора только что вошел Верзила. На нем был новый комбинезон и сапоги, начищенные до зеркального блеска. Волосы тщательно прилизаны, а розовое лицо гладко выскоблено. Он протянул. «На проверку, Хеннес! Мистер Хеннес! Я не в заключении, и, как у всякого фермера с лицензией, у меня есть свои права, хоть вы и приставили меня к обедам. Это значит, что я могу участвовать в проверках. Это также значит, что у меня есть право на свою машину и на свой старый отряд». Хеннес пожал плечами. «Ты, наверное, начитался книг про всякие права. Я даже верю, что там все это есть. Но еще неделя, Верзила. Еще одна неделя. Если после этого ты хоть раз покажешь нос на территорию мистера Макиана, я попрошу настоящего человека наступить на тебя и раздавить». Верзила угрожающе шагнул к Хеннесу, но тот уже отвернулся. И Верзила обратился к Дэвиду. «Когда-нибудь надевал маску, землянин?» «Нет, никогда. Но, конечно, я о них слышал». «Слышать не значит пользоваться. Я проверил одну для тебя. Сейчас покажу тебе, как это делается. Нет-нет, убери пальцы отсюда. Смотри, как я держу. Вот так. Теперь на голову и проверь, чтоб по стромке сзади не перепутались. Не то получишь головную боль. Можешь что-нибудь видеть?» Лицо Дэвида превратилось в чудовищную пластиковую морду, а два шланга, идущих к цилиндрам с кислородом, еще более увеличивали нечеловеческую уродливость его облика. «Трудно дышать!» — спросил Верзила. Дэвид тщетно пытался вдохнуть воздух, но ему пришлось сорвать маску. «Как ты ее включаешь? Тут нет никакого клапана». Верзила рассмеялся. «Это тебе за то, что ты меня напугал прошлой ночью! Клапан не нужен!» «Цилиндры включаются автоматически под действием тепла твоего лица и испарений, и автоматически отключаются, как только снимаешь маску». «Значит, в ней что-то не в порядке, я...» «Все в порядке! Она действует при давлении в 1/5 нормального, и, конечно, ты не можешь вдохнуть, когда находишься под куполом. Снаружи все будет в порядке, хоть и 1/5 нормы, зато чистый кислород. У тебя будет столько же кислорода, сколько ты получаешь всегда. Помни только одно — вдыхать нужно через нос, а выдыхать через рот, иначе очки затуманятся, а это плохо!» Верзила с важным видом обошел высокую стройную фигуру Дэвида и покачал головой. «Не знаю, как быть с твоими сапогами. Черное и белое. Ни один марсианин такого не наденет!» И он с удовольствием посмотрел на собственные желто-зеленые сапоги. «Ничего. Лучше иди к своему пескоходу. Кажется, все готово к выезду», — посоветовал Дэвид. «Ты прав. Ну, ладно. Следи за изменениями тяготения. Если не привык, это перенести труднее всего. И... землянин». «Да». «Держи глаза открытыми. Ты знаешь, о чем я». «Спасибо. Постараюсь». Пескоходы выстроились по 9 в ряд. Всего было более 100 машин. В каждой сидел фермер и смотрел вперед. Пескоходы были исписаны граффити, образцами местного юмора. Пескоход, переданный Дэвиду, пестрел подобными остротами, оставшимися от полудюжины предшествующих владельцев, начиная с «берегитесь, девушки» на пулеобразном носу машины до «это не песчаная буря, это я» на заднем бампере. Дэвид забрался в машину и закрыл дверцу. Она прилегла очень плотно, не было ни малейшей щели. Прямо над головой помещался вентилятор, очищающий воздух и уравновешивающий давление внутри и вне машины. Лобовое стекло было не совсем прозрачным. Его покрывал легкий налет, свидетельство множества песчаных бурь, выдержанных пескоходом. Мимо прошел, яростно жестикулируя, Гризволд. Дэвид открыл дверцу. Гризволд крикнул. «Опусти передний щиток, придурок! Никакой бури нет!» Дэвид поискал нужную кнопку и нашел ее на ручке рулевого управления. Ветровые щиты, которые, казалось, были сплавлены с металлом, скользнули вниз в специальные щели. Видимость улучшилась. «Конечно», — подумал Дэвид, — «в марсианской атмосфере вряд ли нас ждет беспощадный ветер. Сейчас лето. Не должно быть холодно». Его окликнули. «Эй, землянин!» Он оглянулся. Ему махал Верзила. Он тоже был в группе Гризволда. Дэвид помахал ему в ответ. Начала подниматься секция купола. 9 машин неуклюже двинулись вперед. Секция закрылась за ними. Прошло несколько минут, она снова открылась. За ней было пусто. Туда въехало еще 9 машин. Неожиданно и громко прозвучал в ушах голос Гризволда. Дэвид повернулся и увидел маленький передатчик. Зарешетченное окно над рулем оказалось микрофоном. «Восьмой отряд! Готовы?» Последовательно зазвучали голоса. «Номер 1 готов! Номер 2 готов! Номер 3 готов!» После номера 6 наступила пауза. Всего на несколько секунд. Потом Дэвид отозвался. «Номер 7 готов!» Последовало. «Номер 8 готов!» И последним откликнулся Верзила. «Номер 9 готов!» Секция купола снова поднялась, и машины рядом с Дэвидом двинулись. Он осторожно нажал на реостат, управляющий током, идущим через двигатель. Его пескоход дернулся, едва не уткнувшись в бампер передней машины. Дэвид отпустил реостат, чувствуя, как машина дрожит. Еще осторожнее он повел ее. Секция закрыла за ними, как некий туннель. Дэвид услышал резкий свист. Из секции выкачивали воздух, должно быть, под основной купол. Он почувствовал, как ускоренно бьется сердце, но руки еще крепче сжали руль. Одежда его раздулась, и воздух начал выходить сквозь щели между сапогами и бедром. В руках и на подбородке закололо. Он почувствовал, как его распирает изнутри. Несколько раз Дэвид сглотнул, чтобы уменьшить боль в ушах. Через 5 минут он почувствовал, что дышит с трудом. Не хватало кислорода. Другие надевали маски. Он сделал то же самое, и на этот раз кислород ровно потек в легкие. Дэвид глубоко дышал, выдыхая через рот. Руки и ноги у него по-прежнему покалывало, но уже меньше. Теперь секция открылась прямо перед ним, и впереди блеснули в слабом свете солнца красноватые пески Марса. Из 8 глоток послышался единодушный крик. «В пески!» И первая машина двинулась. Традиционный фермерский клич высоко звучал в разряженной атмосфере Марса. Дэвид отпустил реостат, и его пескоход медленно пополз границы между металлом купола и песками Марса. И тут его ударило. Неожиданное изменение силы тяжести было подобно падению с 1000-футовой высоты. 120 футов веса Дэвида из 200 исчезли, когда он пересек границу, и он почувствовал, будто его ударили в живот. Он крепче жал руль, а ощущение падения продолжалось. Пескоход резко вильнул. Послышался голос Гризволда. В нем сохранялась грубая хрипота, хотя разряженный воздух слабее передавал звуки. «Номер 7! Назад в линию!» Дэвид боролся с рулем, боролся с собственными чувствами. Пытался ясно видеть. Он лихорадочно вдыхал кислород. Постепенно становилось лучше. Он видел, как Верзила беспокойно посматривает в его сторону. Снял руку с руля, чтобы помахать, потом опять сосредоточился на дороге. Марсианская пустыня почти плоская. Плоская и голая. Здесь нет ни кустика. В частности, этот район был мертв уже неизвестно сколько миллионов лет. Но тут Дэвиду пришло в голову, что, возможно, он ошибается. Возможно, пески еще недавно были покрыты сине-зелеными микроорганизмами, пока не пришли земляне и не выжгли их, чтобы получить место для фермы. Передние машины поднимали столбы пыли, которая тихо, как в замедленной съемке, вздымалась и так же тихо падала. Машина Дэвида двигалась с трудом. Он добавлял и добавлял скорости, но что-то было не в порядке. Другие пескоходы тяжело ползли по пустыне, а он прыгал как заяц. При малейшей неровности поверхности, на каждом незначительном скальном выступе его машина взлетала. Она медленно поднималась в воздух на несколько дюймов, продолжая вертеть колесами в пустоте, и также медленно опускалась, сильно дергаясь, когда колеса касались поверхности. Дэвид отстал, а когда попытался прибавить скорость, прыжки стали еще выше. Конечно, это результат уменьшившейся силы тяжести, но почему на других она не действует? Становилось холодно. Даже летом температура на Марсе едва выше точки замерзания. Дэвид мог прямо смотреть на солнце. Карликовое солнце на бледном небе светило так слабо, что были видны 3-4 звезды. Атмосфера Марса слишком разряженная, чтобы они потерялись в рассеянном свете, как это происходит в голубом небе Земли. Снова зазвучал голос Гризволда. «Машина номер 1, 4 и 7, налево! Машина номер 2, 5 и 9, направо! Машина 2 и 3, старшие в своих подсекциях!» Машина Гризволда номер 1 начала поворачивать налево, и Дэвид, следя за ней взглядом, заметил темную линию на горизонте. Номер 4 следовал за первым, и Дэвид резко повернул руль налево, чтобы не отстать. То, что произошло вслед за этим, захватило его врасплох. Его машину резко занесло, и он едва успел это понять. Отчаянно повернув руль в направлении поворота, Дэвид включил энергию на полную мощность, чувствуя, как колеса цепляются за почву. Пустыня вокруг закружилась, так что видна была сплошная краснота. Высокий голос Верзилы прозвучал в передатчике. «Нажми срочное торможение! Справа от реостата!» Дэвид отчаянно искал срочное торможение, что бы оно ни значило, и не находил. Темная линия снова появилась перед глазами и исчезла. На этот раз она была резче и шире. Даже при быстром вращении Дэвиду стала ужасающе ясна ее природа. Это была одна из трещин Марса. Длинная и прямая щель, подобная гораздо более многочисленным лунным трещинам. Такие расселины в поверхности планеты возникли много миллионов лет назад, когда планета ссыхалась. В ширину они достигали нескольких сотен футов, а глубину не испытывал ни один человек. «Розовая плоская кнопка!» — кричал Верзила. «Нажимай ногами повсюду!» Дэвид так и поступил, и что-то под его ногой поддалось. Раздался резкий скрежет, и быстрое вращение прекратилось. Поднялись облака пыли. Дэвид задыхался и ничего не видел. Склонившись над рулем, он ждал. Машина определенно двигалась медленнее и, наконец, остановилась. Дэвид откинулся в кресле, чтобы перевести дух. Потом снял маску и стал протирать ее внутреннюю поверхность. Холодный воздух жег нос и глаза. Снова надев маску, Дэвид огляделся. Одежда его стала красновато-серой от пыли. На подбородке застыла грязь. На губах он почувствовал пыль, все внутри машины было покрыто грязью. Две остальные машины из его подсекции остановились рядом. Из одной выбирался Гризволд. Лицо его под маской было чудовищным. Он сказал: «Землянин, ремонт машины за твой счет! Хэнос тебя предупреждал!» Дэвид открыл дверцу и выбрался. Снаружи машина выглядела еще хуже. Шины порваны, сквозь них торчат большие зубья, очевидно, это и есть экстренное торможение. «Ни одного цента из моей платы. С машиной что-то не в порядке», — ответил Дэвид. «Это точно! Водитель! Тупой, неповоротливый водитель! Вот что неладно у его машины!» Со скрежетом подошел еще один пескоход, и Гризволд повернулся к нему. щетина его взъерошилась. «Убирайся отсюда, подпружная вошь! Берись за работу!» Из кабины выпрыгнул Верзила. «Сначала взгляну на машину землянина!» Верзила весил на Марсе меньше 50 фунтов. Один легкий прыжок, и он оказался рядом с Дэвидом. На мгновение склонился рядом с его пескоходом, потом выпрямился. «А где прутья балласта, Гризволд?» «Что за прутья балласта, Верзила?» — спросил Дэвид. Коротышка быстро заговорил. «Когда выводят эти машины в низкое тяготение, надевают по обе стороны оси тяжелые брусья. В высоком тяготении их снимают. Прости, приятель, но я и подумать не мог». Дэвид остановил его. Губы его сжались. Теперь понятно, почему его машина прыгала, когда остальные спокойно двигались по поверхности. Он повернулся к Гризволду. «Ты знал, что их нет?» Гризволд выругался. «Каждый сам отвечает за свою машину. Если ты не заметил, что их нет, это твоя вина». Постепенно подъехали все машины. Вокруг спорящих образовался кружок заросших мужчин. Они спокойно и внимательно слушали и не вмешивались. Верзила бушевал. «Ты кусок кварца, а этот парень новичок! Он не мог знать!» «Тише, Верзила», — прервал его Дэвид. «Это мое дело». «Вторично спрашиваю, Гризволд. Ты знал об этом заранее?» «А я тебе говорил, землянин, в пустыне каждый заботится о себе сам. Я тебе не мамочка». «Ладно, в таком случае проявлю заботу прямо сейчас». Дэвид осмотрелся. Они находились на самом краю пропасти. Еще 10 футов, и он был бы мертв. «Однако ты тоже позаботься о себе, потому что я беру твою машину. Можешь отвезти мою назад на ферму или оставаться здесь. Мне все равно». «Клянусь Марсом!» — рука Гризволда метнулась к бедру. Из кружка зрителей послышался хриплый крик. «Честная схватка! Честная схватка!» Законы марсианской пустыни суровы, но они не допускают, чтобы у одного из противников было преимущество. Все понимают необходимость этого, и все следят за соблюдением правил. Только такая взаимная договоренность спасает от внезапных ударов ножом в спину или выстрелов из бластера в живот. Окинув взглядом жесткие лица окружающих, Гризволд сказал: «Под куполом! За работу, парни!» Дэвид возразил: «Встретимся и под куполом, если захочешь. А пока посторонись». Он не спеша пошел вперед, и Гризволд отступил. «Ты тупой новичок! Честная схватка в масках невозможна! У тебя есть что-нибудь в голове?» «Тогда снимай маску», — предложил Дэвид, — «а я сниму свою. Останови меня в честной схватке, если сможешь». «Честная схватка!» — одобрительно зашумели в толпе, и Верзила крикнул. «Снимай маску или отступи, Гризволд!» Он прыгнул вперед и сорвал с бедра Гризволда бластер. Дэвид поднял руку к своей маске. «Готов?» Верзила скомандовал. «Считаю до трех!» Фермеры возбужденно кричали. В остром предвкушении они ждали поединка. Гризволд затравленно оглянулся. «Один!» — начал счет Верзила. При счете 3 Дэвид спокойно снял свою маску и отбросил ее вместе с цилиндрами в сторону. Он стоял беззащитный, сдерживая дыхание в непригодной для человека атмосфере Марса.